Глава 15. Анна. 1559 год. Анна ворочалась в постели, лежа без сна. Судя по первым лучам рассветного солнца, было около 4 утра. За всю ночь она так и не смогла сомкнуть глаз, потому что вчера она кое-что поняла. Уже 2 недели Анна мучилась страшной тошнотой. У нее болела грудь, но девушка не придавала этому значения, считая, что просто переутомилась от тяжелой, долгой ежедневной работы у знахаря и нервов, вызванных поведением Альберта. После той ночи под разлапистой елью прошло несколько месяцев. Элис стала намного хуже. Вопрос о женитьбе больше не поднимался. Мама не могла не то что встать с кровати и куда-то поехать, а иногда даже проснуться. Анна и Джеймс готовились к побегу, потихоньку собирали необходимые вещи, лекарства. Девушка медлила, беспокоясь о состоянии матери. Если она не может доехать даже до соседней деревни, как она перенесет дальнюю дорогу? А тут еще и сама Анна переутомилась. Джеймс, хоть и не торопил ее, все же сам находился на грани. Нужно было быстрее решить вопрос с мамой. Стоит немножко отдохнуть, и все пройдет, думала она сначала, в очередной раз выходя из туалета и промокая лицо влажным полотенцем. Таким образом успокаивала Анна себя до вчерашнего дня. Накануне вечером она посчитала, сколько дней прошло с даты ее последней крови. Больше нескольких недель. У Анны имелись некоторые знания по этому вопросу. Она пару раз помогала знахарю принимать роды. Ведь девушка была гораздо лучшей помощницей в таком деликатном деле, чем братья. Она знала симптомы беременности. И сейчас была на 100% уверена, что носит под сердцем ребенка Джеймса. Лежа без сна на узкой кровати, Анна пыталась понять, что делать дальше. Конечно, она знала и про способы избавления от нежеланного младенца. Вот только он не был нежеланным. Это же частичка ее горячо любимого Джеймса. Она не может убить маленькое существо, это исключено. Но как жить одинокой девушке в глухой деревне с незаконно рожденным ребенком на руках? Анна знала. Стоит ей рассказать Джеймсу о беременности, он тут же увезет ее на край света, лишь бы защитить. Вот только его отец этого не позволит. И уж тем более не позволит Альберт. Анна вздрогнула от одной лишь мысли о том, что старший брат узнает об их ребенке. Ничем хорошим это не закончится. Из-за всех этих мыслей сон не шел. Она не могла забыться, пока не решит вопрос, который крутился в голове с того момента, как она поняла, что беременна. Что делать дальше? Что делать дальше? Что делать дальше? Анна зажала голову руками, как будто пытаясь выдавить из нее ответ на этот проклятый вопрос. К 5 утра она решила, что должна рассказать маме. Элис — мудрая женщина, хоть она и против ее незаконной связи с младшим сыном знахаря, но обязательно поймет, что прошлого уже не изменить, и будет думать о будущем дочке. Девушка положила руки на свой пока еще плоский живот. Не верится, что у нее внутри растет живое существо. Что бы ни произошло, она должна уберечь их с Джеймсом ребенка. Найдя, наконец, хоть какой-то выход, Анна встала с кровати и босиком отправилась в спальню к матери. В такой ранний час Элис еще спала. Анне нужно было к 6 уже быть у знахаря. Обычно она приходила туда даже раньше, но, видя ее состояние, знахарь раздобрился и разрешил ей приходить на этой неделе, на час позже, и не заставлял на рассвете искать травы. Теперь, пока Анне не здоровилась, этим занимался Джеймс. Девушка была бы рада присоединиться к нему и провести время вдалеке от его родственников, но она никак не могла справиться с утренней тошнотой. Сейчас, когда сложились кусочки пазла и выяснилась причина ее недомогания, Анна знала, что ей поможет настойка шиповника. Вот только сначала надо поговорить с матерью. Очень не хочется ждать до конца рабочего дня. Анна тихонько постучала в дверь и вошла. Элис не проснулась от этого робкого стука. Девушка забралась к ней в кровать и слегка потрясла ее за плечо. «Мама, проснись, пожалуйста». Приоткрыв глаза, Элис улыбнулась, увидев дочку, и притянула ее к себе. «Иди сюда, родная». Хрипло сказала она и зашлась в тяжелом выворачивающем внутренности кашле. «Сейчас принесу настойку», — Анна быстро спрыгнула с кровати и схватила со стола отвар чабреца, который до недавнего времени отлично справлялся с недугом матери. Вот только в последнее время он мало помогал, кашель становился тяжелее и продолжительнее. Анна боялась, что болезнь прогрессирует. Она хотела посоветоваться со знахарем и попытаться найти другие травы, но собственная хворь и нападки Альберта никак не давали ей это сделать. «Сегодня же поговорю», — подумала она. «Возможно, знахарь расщедрится и прочитает заговор или применит колдовство». Девушка страшно боялась, что ее мама умрет, поэтому она безропотно терпела бессовестное поведение Альберта и тяжелую изматывающую работу в доме знахаря. Она была готова на все, лишь бы ее спасти. Анна подозревала, что знахарь мог помочь маме одним заклинанием, но не делал этого, потому что заклинания несут слишком тяжелые последствия, как часто говорил ей колдун. По обрывкам фраз девушка поняла, что в жизни знахаря произошла какая-то жуткая история, связанная с колдовством. Поэтому он больше не занимался ничем серьезным, только заговаривал зелья для местных жителей. Но она не могла смириться с этим. Несколько раз она просила, умоляла знахаря вылечить Элис, но он так этого и не сделал. За это девушка ненавидела его в 1000 раз сильнее, чем за ту боль, которую он причинял Джеймсу. Анна подала маме настойку, которую та быстро выпила. Пару минут она еще тяжело дышала, но кашель прекратился, и страшных хрипов, которые теперь сопровождали каждый вздох женщины, уже почти не было слышно. «Иди сюда», — повторила она. Анна уютно устроилась рядом с ней на кровати и обняла ее рукой, положив голову на мамино плечо. Вздохнув и мысленно приготовившись к тяжелому разговору, девушка начала с фразы, которая не понравится ни одному человеку на земле. «Мам, нам нужно поговорить». «Что случилось?» Элис сразу же разволновалась. Как мать, она очень переживала за счастье своей девочки и так не хотела оставлять ее одну без защиты в мире, полном злых и жестоких людей, таких как Альберт. Хоть она и не рассказывала и десятой доли того, что вытворял Альберт, Элис хорошо знала, каков из себя старший сын знахаря, и догадывалась, что он вряд ли испытывает добрые чувства к ее матери. «Понимаешь, я...» — мялась Анна, от страха не смея поднять глаза. Сказать правду прямо было выше ее сил. «Анна, не заставляй меня предполагать худшее», — сказала Элис голосом, какой бывает только у матерей, когда они пытаются добиться чего-то от своих дочерей. «Я, кажется, беременна», — выпалила Анна, не глядя на маму. «От Джеймса». На несколько минут в комнате воцарилось молчание. «Слава богу, это не самое худшее, что ты могла бы мне сообщить», — со вздохом спокойно сказала Элис. «Ты уверена?» «Да». Анна тоже выдохнула, обрадовавшись, что мама не будет ругать ее, и тут же мысленно усмехнулась. Боялась, словно она так и осталась маленькой девчонкой, хотя это было не так. Анна давно, слишком давно, повзрослела и стала основным кормильцем семьи, поэтому бояться чьего-то гнева было глупо. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. «Плохо только, что мы не успели поженить вас». Элис погладила дочку по голове. «Хоть я и не одобряю твою связь с этим семейством, Джеймс кажется мне хорошим парнем». «Он замечательный», — с жаром подтвердила девушка, стиснув мамины горячие ладони в своих руках. «Умный, добрый». «Я поняла», — усмехнулась Элис. «Ты за него горой. Главное, чтобы он любил тебя и всеми силами оберегал ваше счастье от своего брата. Берегись Альберта, дорогая. Он способен на многое». Анна вздрогнула, услышав имя человека, которого ненавидела всем сердцем, такой трогательный момент. Но она понимала беспокойство матери. «Конечно, мама, я очень осторожна. Ты уже сообщила Джеймсу?» «Нет, я решила рассказать тебе первой». Элис улыбнулась и порадовалась, что смогла воспитать дочку такой чуткой и построить с ней доверительные отношения. «Так чего ты ждешь? Беги скорее, расскажи ему». Я знаю, что не смогу сама защитить тебя и твоего ребенка, но если Джеймс действительно любит тебя, он должен знать правду, чтобы помочь вам обоим. Я очень слаба, Анна». В этот момент мама опять зашлась сухим кашлем. Анна хотела снова дать ей настойку, но Элис остановила ее рукой. «Не нужно. Очень тяжело тебе это говорить, но я понимаю, что мне придется тебя оставить». «Мама, нет!» — возразила Анна. «Мы найдем лекарство. Я сделаю все, чтобы его найти». «Знаю, милая», — улыбнулась мать. «Но лекарства не существует. Знахарь не станет мне помогать, особенно когда узнает, что ты беременна от его сына. Колдовство — это не выход. Поэтому нужно приготовиться к неизбежному. Ты должна быть сильной, слышишь?» Элис с жаром посмотрела в лицо дочери и взяла ее за плечи. «Ради себя и будущего ребенка». По щекам Анны тихо катились слезы. Она не хотела слышать эти ужасные слова, которые разбивали ей сердце. Втайне от матери она укрепилась в решимости поговорить сегодня со знахарем и всеми возможными способами уговорить его помочь. «Я люблю тебя», — сказала Элис. «Спасибо тебе за то, что пыталась помочь». «Мама, все будет хорошо». Анна приникла к груди матери и продолжила беззвучно рыдать. «Я тоже тебя люблю». «Ну-ну». Элис вновь погладила дочку по волосам. «Хватит плакать. Тебе пора на работу». Анна оторвалась от матери и поцеловала ее в щеку. Ладонями стерла слезы с лица и встала с кровати. «Я вернусь вечером с новым лекарством», — сказала она напоследок, скорее, чтобы успокоить себя и не думать о самом страшном. «Спасибо», — улыбнулась мать. Но в ее глазах уже не было надежды на выздоровление, лишь обреченность. Она попрощалась с дочерью, сказала о своей любви к ней. Это все, что ей было нужно. Анна пошла к двери, остановилась у порога, обернулась к матери и помахала ей со слабой улыбкой. Элис перекрестила ее и прошептала: «Благослови тебя, Господь, девочка моя».